«Мне просто придется поймать эту мышь», — подумал Мартин. «Если я нарочно ее упущу, она сначала нападаст мне еще разок, а потом будет таскаться за мной следом до тех пор, пока я не поймаю какую-нибудь другую». Он подобрался и прыгнул. «Молодец!» — одобрительно кивнула Дульсимот. Она встала и потянулась. «Неси ее сюда. Мне пора перекусить». Мартин не шелохнулся. «Мартин!» — резко окликнула его мать. «Ты слышал, что я сказала?» Мартин не отвечал. Он скорчился, держа в лапах мышь. Когти он, конечно, втянул и смотрел на мать. Вдруг он очень рассердился. «Сначала она лезет ко мне на чердак, потом бьет меня, заставляет ловить мышь, которая мне не нужна, а теперь еще и требует ее себе. Не получит!» Он припал к полу, прижал уши, сердито взмахнул хвостом и зарычал как можно свирепее. «Ох, ох, ох! Какие мы кровожадные!» — хмыкнула Дульсимот. Она испытывала смешанные чувства. Материнскую гордость, что ребенок вырос, и гнев, что он вырос непослушным. Мартин зарычал снова. «Ой, да забирай ты свою паршивую мышь!» — фыркнула она. Повернулась и вышла из курятника. Мартин дождался, пока мать не скрылась из виду, и отпустил мышь. «Беги!» — сказал он. «Беги?» — слабым голосом переспросила мышь. «Ну да, беги, чеши, вали, дуй отсюда!» Мышь трудом поднялась и на заплетающихся лапах поковыляла в норку. «Это был самец?» — поинтересовалась Друзилла, когда Мартин рассказывал ей эту историю. «Самец?» — не понял он. «Ну да, мышь — мужчина. Он называется самец. А мышь — женщина, такая, как я, самка. Понятия не имею. Я не спрашивал. А тебе зачем?» «Да так», — небрежно бросил Друзилла. «Просто интересно». Глава 6. «Это так скучно». Мартину стало любопытно. Какая Друзилле разница, он или она была та мышь, которую он поймал? Он подумал и сказал: «О, я, кажется, догадался. Если бы это была самка вроде тебя, ты была бы рада, если бы я принес ее сюда, и у тебя была бы подруга. Не вали дурака, Мартин», — зашипел Друзилла. «Ты прям как моя мама», — вздохнул котенок. «Я иногда и чувствую себя твоей мамой. Твоя наивность меня порой просто бесит». «Почему ты на меня сердишься?» — не понял он. «Да потому что мне приходится воспитывать тебя как 9-го ребенка. А мне этих 8 обормотов хватает за глаза и за уши». «Неужели ты не любишь своих детей?» — удивился Мартин. «А мне они кажутся такими милыми». К этому времени мышата выросли почти в половину мамы и стали довольно нахальными. Они уже не называли его дядя Мартин. «Привет, Март!» — весело крикнули двое мышат, пробегая мимо. «Конечно, люблю!» — возмутилась Друзилла. «Просто я уже сыта ими по горло. Если бы я жила нормальной жизнью, а не сидела взаперти в этой дурацкой ванне, я бы уже выставила их из дома. Вы уже взрослые, — сказала бы я, — всего хорошего, а так они просто сводят меня с ума. Ни минуты покоя. Что же удивительного, что я сержусь?» «А-а-а!» — только и мог сказать Мартин. Он очень полюбил Друзиллу и не хотел, чтобы она расстраивалась. «Что я должен сделать?» — спросил он. «Выпустить их?» «Выпустить. Но тогда у меня будет одна мышь вместо 9. Зато у тебя будет одна счастливая мышь вместо 9 несчастных». И она с сердитым видом удалилась в гнездо. «Друзила, ну что ты?» — окликнул ее Мартин, но мышь не ответила. Нахмурившись, Мартин сидел на комоде и наблюдал за мышатами. Они вовсе не выглядели несчастными. Мышата по очереди разбегались и старались подпрыгнуть как можно выше. Он был удивлен тем, как высоко могут прыгать такие крошечные создания. Но ни один не мог допрыгнуть до края ванны, и все по очереди съезжали вниз. «Во что играете, малыши?» — поинтересовался котенок. «Да это не игра!» — отозвался один. И тут все заговорили разом. «Мы хотим выбраться из этой дурацкой ванны. Мы хотим уйти из дома, посмотреть мир, искать счастье. Мама уже сыта нами по горло, а мы сыты ею». «Но разве вам здесь не нравится?» — растерялся Мартин. «Неужели вам не нравится быть моими любимцами?» «Нет!» — хором завопили мышат. «Это так скучно!» «Но если я вас выпущу, — попытался урезонить их Мартин, — вы уже не будете в безопасности. Там моя мать, брат, сестра, они могут вас убить. Да знаем мы все про это, Март», — ответил один из мышат. «Да, мама нам рассказывала», — снова загалдели все. «Другие кошки не такие добрые, как дядя Мартин. 1000 раз говорила. Мы все знаем про мышеловки. И отравленную приманку, про собак и про людей. Но вот видите», — уговаривал их Мартин, «если я вас выпущу, вы можете погибнуть. А если не выпустишь, мы умрем от скуки». Запищали они и принялись снова отчаянно прыгать, пытаясь выбраться из ванны. Остаток дня Мартин пытался как-то решить проблему. Мышата хотят уйти. Друзила хочет, чтобы они ушли. Но они еще такие юные, такие маленькие и беззащитные. Что же делать? Ему нужно посоветоваться. С кем-нибудь очень умным. Но с кем? Со свиньей, подумал Мартин. Спрошу-ка я ту свинью. И он отправился в свинарник. В первом стойле, приоткрыв рот, крепко спал Боров. Он громко храпел, точно так же, как в прошлый раз. На этот раз котенок терпеливо дождался, пока Боров проснулся, и посмотрел на него. «Могу я с вами посоветоваться?» — спросил Мартин. Боров хрюкнул. «А, это наш маленький невежда, не так ли?» «Вообще-то я котенок», — осторожно заметил Мартин. Боров вздохнул. «Ты чокнутый?» «Нет, я Мартин».